Большой зал располагался в просвещении, и когда они вошли, гулкое пространство на 3500 мест, оформленное деревом теплых тонов и матовой сталью, громко гудело в предвкушении. Мэй и Энни не без труда нашли два места на втором балконе и сели. «Достроили всего несколько месяцев назад», — сказала Энни. «45 лимонов. Бейли заказал полосочки, как в Сиенском соборе. Красиво, да?» Все внимание Мэй было приковано к сцене. Там под гром аплодисментов кафедре из органического стекла направлялся человек. Высокий мужчина лет 45, в районе талии округлый, здоровяк, в джинсах и синем свитере с острым вырезом. Микрофона не наблюдалось, но когда человек заговорил, голос его был усилен и чист. «Всем привет! Я Эймон Бейли», — сказал он. В зале вновь зааплодировали, но он быстренько это прекратил. «Спасибо. Я так вам рад. За месяц с тех пор, как я выступал в последний раз, у нас появились новые лица. Нубы, встаньте, пожалуйста». Энни пихнула Мэй локтем. Мэй поднялась и огляделась. В зале стояли человек 60, в основном ее сверстники, все смущены, все неброско стильны, представляют все расы, этнические корни и, благодаря стараниям сферы, упростить разрешение на работу для иностранцев головокружительное множество стран. Остальные сфероиды громко захлопали, кое-кто сдобрил аплодисменты гип-гипами, Мэй села. «Ты так очаровательно краснеешь», — заметила Энни. Мэй сползла в кресле пониже. «Нубы», — сказал Бейли, — «вам предстоит нечто особенное. Это называется мечтательная пятница. Мы представляем то, над чем работаем. Нередко выступают наши инженеры, дизайнеры или визионеры, а порой только я. И сегодня, к добру или худу, выступаю я. За что заранее извиняюсь». «Мы тебя любим, Эймон!» — крикнул кто-то из зала. Раздался смех. «Ну, спасибо», — сказал он. «Я вас тоже люблю. Я люблю вас, как трава росинку, как птица ветку». Он помолчал, и Мэй успела перевести дух. Она видела его выступление онлайн, но очутиться здесь самой, видеть, как работает разум Бейли, слышать его экспромты, совсем другое дело. Лучше, чем ей воображалось. Каково это — быть таким, вдохновлять своим красноречием, непринужденно говорить с тысячами? «Да», — сказал он, — «целый месяц прошел с тех пор, как я выходил на эту сцену, и я знаю, что сменщики мои вас не радовали. Простите, что лишил вас своего общества. Я осознаю, что незаменим». Весь зал рассмеялся его шутке, и я знаю, что многие из вас недоумевали, где же меня это носило. В первых рядах кто-то заорал «Сёрфинг!», и в зале засмеялись опять. «Совершенно верно! Я слегка сёрфил, и про это, в частности, хочу поговорить. Я обожаю сёрфинг, и когда собираюсь на берег, мне нужно знать, какова сегодня волна. А раньше было как? Просыпаешься с утра и давай названивать в местную лавку проката, спрашивать, как дела с прибоем». Довольно скоро в лавке перестали подходить к телефону. В зале с пониманием усмехнулся контингент постарше. «Когда расплодились мобильники, ты звонил приятелям, которые, может, выбрались на берег раньше тебя. Они тоже переставали отвечать на звонки». Снова хохот. «Я серьезно. Неразумно каждый день с утра пораньше делать по 12 звонков, и к тому же можно ли доверять чужой оценке? Волна не бесконечна. Лишних тушек по соседству серферам не надо. Случился интернет, и какие-то гении тут и там понаставили веб-камер. Можно зайти на сайт и получить крайне смутное представление о том, как выглядит волна на Стинсон-Бич. Едва ли не хуже, чем по результатам звонков в лавку. Технологии были примитивные, потоковые, примитивны до сих пор. Были до сегодня. За спиной Бейли с потолка спустился экран. Итак, вот как это выглядело прежде. На экране появился обычный браузер, и незримая рука вбила адрес сайта «Волна сегодня». Появилась дурно отрисованная страница, по центру крохотное видео с побережья. Волна набегала пикселями, до смешного медленно, зрители захихикали. «Толку почти никакого, да? Как мы знаем, в последнее время потоковое видео далеко шагнуло, однако скорость по-прежнему отстает от реальности, а качество изображения весьма огорчительно. Так вот, за этот год мы, похоже, решили проблему качества. Обновим страницу и посмотрим, как выглядит этот сайт с нашей новой передачей видео». Страница обновилась. Побережье распахнулось на весь экран. Разрешение лучше не бывает. В зале заахали. «Да, это прямая трансляция со Стинсон-Бич. В эту минуту он таков. Красиво, а? Может, мне стоит податься туда, не торчать тут перед вами?» Энни склонилась к Мэй. «Дальше? Вообще зашибенско. Сейчас увидишь. Многие из вас еще сомневаются. Как мы знаем, немало устройств способны передавать потоковое видео в высоком разрешении. У многих из вас эту технологию уже поддерживают планшеты и телефоны. Но тут есть пара деталей. Во-первых, то, как мы получаем изображение. Удивитесь ли вы, если я скажу, что оно снято не крупной камерой, а вот такой штучкой?» В руке у него был какой-то гаджет, размером и формой, как леденец на палочке. «Это видеокамера, и ровно такая же модель передает нам сейчас изображение столь замечательного качества. Качество, которое даже при подобном увеличении не становится хуже. Это первый аспект. Мы теперь умеем получать изображение высокого разрешения с камеры не крупнее большого пальца, ну, очень большого пальца. А второй аспект таков. Как видите, проводов у камеры нет, она транслирует через спутник». Зал сотрясла овация. «Погодите, а я сказал, что она работает на литиевой батарейке, которой хватает на 2 года, нет? Ну, теперь сказал. И еще через год мы выпустим модель на солнечной батарее, и она водонепроницаемая, ветронепроницаемая, ей не навредят ни песок, ни животные, ни насекомые. Она защищена от всего». Зал вновь содрогнулся от аплодисментов. «Короче, я эту камеру поставил сегодня утром, примотал к палке, палку воткнул в песок, в дюнах, без никаких разрешений, без ничего. Никто даже не знает, что она там стоит. Утром я ее включил, приехал в офис, открыл камеру один, Стинсон-Бич, и получил вот эту картинку. Неплохо. Но мало того, я утром много чего успел. Поездил туда-сюда, поставил еще одну на Родео-Бич». Стинсон-Бич съежился и отполз в угол экрана. Появилось другое окно, а в нем прибой на Родео-Бич в нескольких милях дальше по Тихоокеанскому побережью. «А вот это Оушен-Бич, Форт-Пойнт!» Бейли называл пляжи, и на экране появлялось новое видео. Сетка из 6 пляжей, все в реальном времени, высокой четкости, ослепительного разноцветия. «Не забывайте, камер никто не замечает, я их хорошенько спрятал. Прохожий примет их за сорняк или прутик, за что угодно. В глаза они не бросаются, то есть утром я за несколько часов обеспечил высококачественный видеодоступ к 6 локациям, что поможет мне спланировать день. А чем мы тут вообще занимаемся? Познаем непознанное, так?» Кивки, редкий аплодисмент. «Короче, многие сидят себе и думают, мол, это ж просто гибрид камер наблюдения с потоковым видео, спутниками и т.д. Ладно. Как вы понимаете, с финансовой точки зрения осуществить все это с нынешними технологиями для среднего человека неподъемно. Но что, если это будет доступно и посредством всем? Друзья мои, Мы планируем продавать эту железку в рознице. Всего, заметим, через несколько месяцев по $59. Бейли размахнулся леденцовой камерой и швырнул ее кому-то в первом ряду. Женщина, которая ее поймала, с торжествующей улыбкой обернулась к залу, подняв камеру повыше. «Можно купить десяток на Рождество и опа! У вас постоянный доступ ко всем локациям, какие вам нужны. Дом, работа, дорожные пробки. И установить ее под силу любому. 5 минут максимум. Вы вдумайтесь, какие перспективы!» Экран у него за спиной побелел, пляжи исчезли, появилась другая сетка. «Это мой задний двор», — сказал Бейли, открыв трансляцию из скромного и опрятного дворика. «Это передний, тут гараж. Это на холме над шоссе 101, где в час пик все стоит. Это у моей парковки, чтобы никто там не парковался». Вскоре на экране возникло 16 разных видеопотоков. И ведь это только мои камеры. Я вбиваю номер, первая, вторая, третья, двенадцатая, любая, и вуаля! Картинка проще простого. А как делиться? Скажем, у моего другана тоже есть камеры, и он хочет предоставить доступ мне. Тогда как? Таблица на экране разрослась. 16 окошек превратились в 32. Это камеры Лайонела Фицпатрика. Он у нас лыжник, и его камеры следят за условиями в 12 разных локациях на Тахо. Появилось 12 изображений заснеженных горных вершин, долин ледяной голубизны, хребтов, увенчанных темно-зеленой хвоей. Лайонел может предоставить мне доступ к любой своей камере. Все равно, что подписаться на чужую ленту, только доступ получаешь к потоковому видео. Какое кабельное ТВ? Какие 500 каналов? Если у вас 1000 друзей и у каждого по 10 камер, вы получаете 10 тысяч видеопотоков. Если у вас 5000 друзей, видеопотоков уже 50 тысяч. И вскоре можно будет подключаться к миллионам камер по всему свету. Опять-таки вдумайтесь, какие перспективы? Экран распылился на 1000 экранчиков. Пляжи, горы, озера, города, офисы, гостиные. Зал бешено зааплодировал. Экран почернел, и из черноты выплыл белый Пацифик. Представьте, какие перспективы для правозащитников. Протестующим на улицах Египта больше не нужно таскать с собой камеру, надеяться, что удастся запечатлеть правонарушение или убийство, а потом неизвестно как доставлять эту запись с улицы и выкладывать онлайн. Теперь можно приклеить камеру на стенку. И все дела. Вообще-то мы так и сделали. Зал потрясенно притих. «Покажите нам камеру 8 в Каире». На экране появилась улица. На мостовой валялись транспаранты. Поодаль стояли двое полицейских, готовых к уличным беспорядкам. «Они этого не знают, но мы их видим. Весь мир смотрит и слушает. Включите звук». Вдруг ясно зазвучала арабская речь ничего не подозревающих прохожих. И, разумеется, большинство камер управляется вручную или через распознавание речи. «Глядите! Камера 8. Поворот влево». Изображение на экране повернулось. «Теперь вправо». Изображение повернулось опять. Бейли показал, как она двигается наверх, вниз, по диагонали. Получалось замечательно плавно. Зал вновь захлопал. «Итак, эти камеры дешевые, легко прячутся, не нуждаются в проводах. Не так уж трудно было расставить их повсюду. Покажите нам Тахрир». Зрители ахнули. На экране появилась площадь Тахрир, колыбель египетской революции. «Наши сотрудники в Каире трудились всю неделю. Камеры эти такие крошечные, что армейцы их не замечают. Даже не знают, где искать. Покажите нам остальные съемки. Камера 2, камера 3, 4, 5, 6». Появилось 6 видов площади. Такие четкие, что различимы капли пота на лицах, легко читаются солдатские жетоны. «Теперь с седьмой по пятидесятую». Появилась сетка с полусотни изображений, покрывавших чуть ли не всю площадь. Зал вновь взревел. Бейли воздел руки, мол, «Не пора. Это отнюдь не все. Сейчас на площади спокойно, но вообразите, что будет, если начнутся беспорядки. Мгновенная ответственность. Солдат, совершивший акт насилия, тотчас запечатлен для потомков. Можно судить его за военные преступления, дальше сами думайте. И даже если всех журналистов погонят с площади, камеры останутся. Они миниатюрны, и сколько их ни уничтожай, никто не знает наверняка, где они, кто их установил и когда. А это незнание предотвратит злоупотребление. Теперь обычный солдат будет париться из-за того, что 10 камер навечно зафиксируют, как он тащил женщину по улице. И пусть парится, правильно делает. Он и должен париться из-за видали. Так мы их называем. Аплодисменты коротко плеснули и разрослись. До аудитории постепенно дошел двойной смысл. «Нравится?» — спросил Бейли. «Ладно». Это у нас было народное восстание. А представьте, что камеры стоят в любом городе. Кто совершит преступление, зная, что за ним наблюдают где и когда угодно, а? Мои друзья в ФБР считают, что в городе, где у нас нормальное и разумное покрытие, эта технология сократит уровень преступности процентов на 70-80. Захлопали громче. Но пока давайте вернемся к тем регионам, где прозрачность отчаянно нужна и редко достижима. Вот разные локации, где установлены наши камеры. Вообразите, как они повлияли бы на ситуацию в прошлом и повлияют в будущем, если история повторится.